разочарованием. Младенец-скорпион может пойти одной из двух дорог, темной или светлой, и только от вас зависит, какую он изберет. Слишком мягкие, податливые и нерешительные матери с самого начала обречены на провал. Со скорпионом вам нужно научиться проявлять необычайную твердость и доброту. Скорпион будет уважать только того, в ком он почувствует превосходство над собой. Вы должны быть сильным и спокойным, ибо спокойствие — та же сила. Если младенец обнаружит в вас оба эти качества, он смирится, по крайней мере, на время, и вы одержите победу. Только тогда он позволит вам стать его наставником. Знаете, что у скорпиона даже в раннем детстве должны быть свои секреты и тайны, в которые никто не имеет права вмешиваться. Зато от его острого взгляда не ускользнет ни одна мелочь. Он будет в курсе всех маленьких и больших семейных тайн. Ребенок-скорпион мудр не по годам. То, что другому ребенку придется внушать годами, он постигнет самостоятельно и мгновенно, каким-то шестым чувством. К тем, кого он любит, скорпион необычайно внимателен и предан им до самозабвения. Зато те, кто пытаются наступить ему на хвост, рискуют получить такой укол, от которого не скоро оправятся. Советую всем помнить эту особенность скорпионов. Скорпион обладает таким запасом энергии, что, если не направить ее в нужное русло, она может переключиться на весьма нежелательные объекты. Ребенка следует занимать физически и интеллектуально как можно больше. Его неуемная любознательность должна быть направлена на науку, литературу, искусство и спорт. Не пытайтесь выбрать за скорпиона его будущую специальность, и тем более настоять на вашем мнении. Вам нужно только предоставить ему выбор, познакомив со многими областями науки и искусства, а уж он-то сам решит, что ему больше подходит. Избыток жизненной энергии вашего скорпиона будет часто выплескиваться наружу в виде слез, истерики, яростных споров. Научите его владеть своими эмоциями, но не броня, а давая логическое объяснение, почему так не следует поступать. Скорпионы, к сожалению, склонны к наркотикам, поэтому следует очень за ними следить, чтобы вовремя предотвратить эту пагубную склонность. Скорпион обожает праздник Хэллоуин, фильмы ужасов и фантастику. Примечание: Хэллоуин – день изгнания злых духов, непременные атрибуты праздника – маски и костюмы привидений, чертей, факелы и горящие свечи, вставленные внутрь выдолбленных тыкв. В англоговорящих странах празднуется ежегодно 31 октября. Независимо от того, кем он станет в жизни, он добьется в выбранной специальности больших высот благодаря силе, смелости, целеустремленности и уму. А ваша задача, показывая ежедневный пример доброты, любви и самоотверженности, научить его этим качествам. Скорпион-начальник. «Держи себя в руках», — сказала гусеница. «Со временем привыкнешь», — возразила гусеница, сунула кальян в рот и выпустила дым в воздух. «Говори мягко, но держи за спиной палку. Этот совет президента Теодора Рузвельта служит наглядным примером философии, которой в той или иной степени стараются придерживаться все скорпионы. Скорпион появился на свет, чтобы разгадать тайну жизни, поэтому его интересует все, что так или иначе с ней связано. Тайны его подчиненных не являются исключением. Скорпиону достаточно пристально посмотреть вам в глаза, и он будет знать, что произошло с вами вчера, а возможно не только вчера, но и неделю назад, и не только с вами, но и с вашими близкими. Отсюда совет. Если вам есть что скрывать, лучше не работайте под началом скорпиона, он все равно все узнает. Зато начальник скорпион, как никто другой, умея проникать в вашу душу, поймет ваше настроение и сможет помочь в трудную минуту. Скорпион, в отличие от других начальников, не останется к вам равнодушным, потому что понимает, что сумрачное или радостное состояние души в первую очередь отразится на вашей работе. Никто лучше скорпиона не может скрывать свои истинные намерения, сохраняя при этом полное спокойствие. Эта тактика превосходно оправдывается в борьбе с соперниками. Редко кто ждет подвоха от находящегося в безмятежном состоянии человека, и тогда, когда враг, думая, что уже на этом-то фланге все в порядке, переключает внимание на другой,